Глава 9. Год спустя. Стрелял из пистолета, слыша довольные выкрики коллег. «Умница! Как всегда!» «Что бездельничаем? На ринг отправляйтесь?» С рычанием оповестил всех Холодов, который временно был вместо нашего доброго пенсионера физрука. Михаил приблизился ко мне и процедил. «Если закончил красоваться, двигай на ринг». Подарила ему улыбочку, мысленно посылая куда подальше. «Зверюга, не мужчина». «Конечно», — сказала и сдала оружие, направляясь из тира. «Меня все переполняла злость. Да он хотя бы раз будет со мной нормально разговаривать. Еще повысили, правая рука Бизона. Теперь придирается ко всему». Решила успокоиться, а значит позвонить Кристине. Уж очень мне нужно было услышать, какой Холодов гад. «Привет», — услышала голос Титовой. «Ты что, уже домой удрала? А тренировка? Расслабилась Титова?» Сказала, удивляясь, что Кристина оставила меня одну с Холодовым. При ней он вел себя нормально, так как она не раз его вызывала на спарринг, намекая, что ему нужно остудиться. За год Холодов озверел. Он прямо из медведя превратился в медвежище. Рычал не только на меня, но всегда выделял. Нет, он не унижал, но его бешеные взгляды обещали четвертовать, как минимум. «Мне сегодня звезду охранять», — сообщила Кристина. «Да, я вернулась, а тебя нет». «Как день прошел?» — спросила она то, что я так ждала. Мне не терпелось рассказать. «Да нормально», — буркнула, ощущая до сих пор раздражение. «Сегодня не мой день, а тут еще Холодов». «Что произошло?» — спросила она. «Да прикинь, пришла с Альфой на объект и нашла труп под сосной. Уже как год там лежал, а все считали, что мужчина к маме в Тюмень умотал. Как выяснилось, два охранника подрались, и один другого закопал». «Кстати, планировал чай попить», — услышал предупреждение Титовой. Вроде как намек, чтобы аппетит ей не портило. «С мясом? С капустой? Тогда нормально». В общем, пришлось полицию вызывать. Хоть этот психованный директор был против. Конкретно меня вывел, хотелось его стукнуть. Кудахтал, что ему труп подкинули. «А именно я. А зачем вас вызвали?» «Да там крупную сумму украли из кабинета директора». «Нашли?» «Естественно. Бухгалтерша себе в коробку с документацией положила». «Какая предусмотрительная». «Это точно. У тебя как с сестрой?» Спросила, зная, что Ольга помогла Кристине отследить сестру. Настю недавно вернули из приемной семьи в детский дом. Приемная мать развелась с мужем и поняла, что не справится. «Познакомились», — услышала довольный ответ подруги. «Вот и отлично. Она столько ждала». «И какая она?» — с нетерпением спросила, двигаясь за лестницу. «Планирую тем временем спрятаться. Там я смогу спокойно поговорить, без рычаний некоторых». «Лучик света». Засмеялась. Впервые слышала в голосе подруги такую нежность. «Ну вот, а ты переживала. Нужно будет куклу ей купить, да и вещички модные. Всегда хотела маленькую сестру, а родителям все некогда было». Призналась, уже обдумывая, когда Ольгу попросить устроить мне лишний рабочий для родственников, а самой прошвырнуться по магазинам. «Ты пока погоди, я еще ничего не сделала, чтобы забрать ее оттуда». «А что с квартирой?» Титова наконец накопила на квартиру, и через месяц после знакомства предложила помощь. Но она из отряда упрямых и гордых. Переговорила с риэлтором. Но он говорит, что трудно двухкомнатную квартиру найти за эти деньги, если только убитую. «Да пусть такая, мы сделаем ремонт». «Посмотрим». «Как обычно. Посмотрит она». «Это к тебе Глеб отправился с цветами?» Весело спросил, вспоминая, как Бизон выбегал с Чо, пожимая цветы в руке. «Цветы не видела, но он явно претендует на мои пирожки с капустой». Громко засмеялась, представляя, как она их сейчас защищает грудью. «Ты ему нормально объясни, ты же знаешь, что он не отступит. Бизонов не понимает слова «нет». Или вообще мужика себе найди, чтоб точно успокоился. Только я там». Довольно продолжила и посмотрела по сторонам. «Не говори ему, что это я посоветовала, а то ведь уволит с обиды». «Он не посмеет. Где он такого неутомимого кинолога еще найдет?» «Ага, как же. Он же бешеный, когда что-то не так». «Не переживай, справимся». «Ага, и давай завтра встретимся». «Но я завтра утром уже работаю воспитателем». Услышав ее ответ, скривилась, не понимая, почему обязательно нужно устраиваться было в детский дом. познакомилась бы нормально, как сестра, чтобы никто свои ручонки не тянул к девочке, предупреждая о своих намерениях. «Ох, ну ты там не подведи, деток не строй!» Выдала и тут же увидела Холодова, двигающегося ко мне. «Вот черт, я ведь под лестницей, как он просек!» Выдала стон, начиная злиться. Сглотнула и тихо сказала. «А, ко мне идет Холодов. Клинья подбивает?» «Нет, он докапывается до меня. Вечно ему все не так. Мне кажется, что он ненавидит женщин». «Я действительно так считала. Он же вел себя как зверь. Может, тогда мне всего лишь показалось, что он нормальный?» «Так проверь». Ее предложение заставило меня задуматься. «Это как? Пофлиртуй с ним и поймешь». «А если поведется?» «Скажешь, что он не в твоем вкусе». «Да он убьет меня!» «И в том, и в другом случае, особенно когда поймет, что я решил его перезагрузить. Он даже смотрит на меня кровожадно. Может, он питается хорошенькими девушками-кинологами?» «Вряд ли. Но ты так и будешь терпеть его нападки?» «Хм, ладно, я подумаю. Все, до завтра». «Пока», — сказала она и отключилась, а я убрала смартфон, считая до 5. Холодов не заставил себя долго ждать. Явился с яростным выражением на лице. «Ты потерялась?» — рявкнул Михаил, заставляя меня более тщательно рассмотреть предложение Кристины. «Может, действительно его нужно эмоционально перезагрузить? Например, прямо сейчас?» «Нет, тебя ждала», — сказала и поддалась к нему, руками обхватывая за голову. Набрала воздух и прижалась, накрывая губами его рот. Со второй секунды я четко осознала, что я ужасно соскучилась, и углубила поцелуй, прижимаясь всем телом. Услышала хриплый стон, и в следующую секунду мужчина ответил, захватывая в плен свои страсти, безжалостно атакуя губы, вырываясь языком. Все перестало иметь значение. Абсолютно все. Только этот водоворот невероятных ощущений, которые кипятили мою кровь. Я теряла реальность, забывая обо всем. И что ужасно, я не хотела возвращаться. Холодов прижал к стене и руками пролез под форму к телу, сильнее прижимая к себе, будто хотел растворить в себе. Требовательные руки мужчины спустились к ягодицам и с силой сжали, заставляя почувствовать возбуждение. И какое! Горячая плоть рвалась в бой через одежду. Вся обстановка накалилась до такой степени, что уже ничего не контролировала. Но только я. Все закончилось внезапно. Я дрожала, до сих пор млея в объятиях мужчины, пытаясь понять, что произошло и почему закончилось. «Мне не важно, что тебя побудило дразнить меня», — хрипло произнес Холодов в ухо, касаясь губами мочки, вызывая дрожь по телу. «Но еще раз так сделаешь, и я тебе гарантирую секс на месте. И поверь, принцесса, тебе уже ничто и никто не поможет». Только сейчас поняла, что я совершила ошибку. Дразнить медведя – это не просто плохо. Это колоссально глупо. Хорошо, хоть не порадовало его, что это шутка. Так, перезагрузка. Убил бы. Я не хотела. «Ты хочешь», – ледяным тоном отчеканил он, подняв пальцами мой подбородок, прожигая сверлящим взглядом. «Но морочишь мне голову», убеждая в обратном. «Много на себя берешь». «Я тебя предупредил, принцесса. Игры закончились. Теперь отвечать будешь по факту», — сказал и освободил от захвата, направился из укромного места. А мне оставалось смотреть ему вслед, при этом стараясь дышать ровно. «Сумасшедшая! И куда меня занесло? К медведю в лапы?» Уже планировала ехать домой, так как смена закончилась, когда увидела Ольгу, бегущую ко мне. Я как раз прощалась с овчарками. Сегодня они хорошо поработали, как и позанимались. Так сказать, я нагло сбежала с тренировки к ним, что мне сошло с рук. Холодов даже пропустил, не рыча по этому поводу. Хотя, я ведь отключила телефон, может, и звонил. «Лина, я тебе ночную смену поставила», — поспешно заявила Степанова, как только приблизилась. «Порадовала», — заметила, понимая, что не разочарована. «Домой совсем не хотелось. И хотя я сейчас давала жизни своим родственничкам, но они доводили до трясучки своими женихами каждый квартал. Сил моих больше не было. В последний раз бомжа привели. В том, что он несколько лет не мылся, я даже не сомневалась. К тому же, когда он вошел в холл, додумался шмаркнуться на портьеры, за что влетел в стену, а потом под моим чутким контролем спустился с лестницы, немного развалившись на асфальте. Неуклюжий ко всему прочему. Учитывая все минусы, пришлось сообщить, что он не подходит, и пожелать сестрам найти подобных претендентов. «Не думай обо мне плохо, крошка. Поставил смену для твоей мачехи, но не просто так. Тебе нужно заглянуть в одно злачное место». «Злачное? Думаешь, мне не хватает эмоций?» «Не хватает?» – коварно уточнила она. «Если вспомнить тот факт, как вы с Холодовым застряли под лестницей, эмоций тебе должно хватить». Округлила глаза, пытаясь понять, где там камеры. «Я ведь проверила». «Могла бы промолчать». «Так я жду подробностей. Знаешь ли, там камер нет?» Выдохнула. «Хорошая новость. Хоть где-то их нет». «Ты меня жуть как порадовала. Так что в этом злачном месте?» «Там криминальный авторитет. В его клубе девочки легкого поведения, наркотики и дальше по списку». «Вроде как не увлекаюсь ничем из перечисленного». Кристина поехала в клуб за одной неугомонной козой. «Вроде у нее певица сегодня на охране». «Звезда свалила именно туда. А там столько охраны?» «Поняла», — сказала и только сделала шаг, когда Степанова меня остановила. «Ты уж свой талисман не забудь. Он всегда со мной. И вот этих двух овчарок прихвати. Кузьмич подождет». «Все настолько серьезно?» «Да», — почти прорычала она. «А эта неугомонная ниндзя одна туда отправилась. Уж мозг ей промой, а то ведь она только тебя слушает». «Обязательно», — согласилась и свистнула, привлекая внимание немцев, громко выкрикивая. «Рядом!» «Ты уж поскорее!» — в спину мне прокричала Ольга. «Адрес я скинула. Кстати, Талов вас довезет, чтобы твою крутую тачку псинки не подрали». «Они не псинки», — буркнула и поспешила к машине за арбалетом. Как только справилась с важным делом, с овчарками уместилась в машине Андрея. Талов, водитель ЧОПа, к вечеру конкретно подустал, что даже не занимался своим любимым делом – ворчанием, а просто кивал. Стоило сорваться с места, я глянула на овчарок и довольно спросила. «Ну что, поехали всех пугать?» В ответ услышала громкое гав, что порадовало под него настроение. Сидели с Кристиной у нее на даче, в чудесной беседке, поглядывая на костер в мангале. Я с головы до ног укуталась пледом в эту темную прохладную ночь. Подруга – шалью. Кстати, сегодня я тут обосновалась до утра. Необходимое для проживания в ледяном домике я приобрела. И не важно, что тут дубак. Все решаемо. А вот душевный настрой от наших бесед успокаивал меня. На секунду задумалась, вспоминая, как приехала в клуб и удачно помогла Титову забрать певицу. Она как раз там полуголая собиралась петь для элитной компании толстосумов. Пришлось ворваться с фразой «чужой фас» и всех познакомить с собачками. И, конечно, продемонстрировать свой изящный арбалет. Психованную певицу мы вывели из клуба, немного припугнули, обещая за длинный язык скормить собачкам, а потом отвезли в гостиницу, передав менеджеру. Вероятно, больше к нам в город звезда уже не заглянет, но концерт состоялся. И еще завтра. После мы заехали на работу, где сдали овчарок в вольер Кузьмичу, и я пересела в свою машину. На этой позитивной нотке уже отправились на дачу. За чудесной беседой время прошло невероятно быстро. О чем только не говорили. Особенно заострились на проблемах, разбираясь и пытаясь их решать. «А если им подкинуть своего, пусть считают, что тебе он точно не понравился. А мужчина будет как раз для тебя». Даже очнулась от дум, услышав предложение Кристины. Это после того, как подробно описал ей, как проходил кастинг претендентов мужья. Замечу, предложение задачи у меня. «Ой, не знаю. Где я такого найду? У меня времени нет. А если найду, так родственники сразу нос воротят. Да и нереально, понимаешь? Единственное место, куда меня отпускают, это работа». Заявила, понимая, что шансов нет. «Куковать буду до 30 лет». «То есть?» – возмущенно выдала Кристина. Бабуля прописала правила поведения приличной женщины, которая до 10 вечера уже должна спать, мирно хрюкая в подушку. Буркнула, протягивая руку за своим горячим кофейным напитком. «А что сегодня?» «Ну, Ольга уже ответила, что у меня ночная смена». С улыбкой заявила ей, отпивая глоток. «А как родственники не встали на дыбы, что ты работаешь и возвращаешься так поздно?» Конечно, встали. Это их любимая поза. Если я не соблюдаю правила, то лишаюсь наследства. И оно переходит им. Протянул, отмечая звезды на черном небе, похожими на серебряные пуговицы на шелковой ткани. Так красиво. Получается, хитрая бабуля им ничего не оставила? Уточнила Титова с прищуром. Можно так сказать, но все же их поставила контролировать. Поэтому вот они и бесятся, рассчитывая мне мурыжить до 30 лет. Проблема. Если бы только в этом. Горько вздохнула, решая с ней поделиться новой информацией. Как узнала, покоя не нахожу. Проблема сейчас в другом. Я недавно узнала, что они собираются инвестировать мои сбережения в непонятные вложения. Думаю, обман. И что делать? Только мужа искать. Рявкнула подряд, съела 3 кусочка шоколадки. А что делать? Стресс? Кристина взяла термос с горячим кофейным напитком и налила себе в стакан, тут же отпивая. Я думаю, что знаю человека, который тебе поможет. Кто? Недоуменно уточнила я. Уж очень было интересно узнать. Ну, я не говорила, что он тебе понравится. Я всем нравлюсь. Убежденно заявила, пока случайно не подумала о Холодове, угрюмом медведе, рычащем в любое время суток. И зачем? Но Холодов точно меня недолюбливает. И это я еще слабо сказала. Глянула на довольное выражение лица подруги и нахмурилась. Да не может быть. Хотя... Ты хочешь мне подсунуть Холодова? Он же зверюга, а не мужчина. Зато точно пройдет кастинг, как и попадет под все пункты твоей бабули, если не будешь его драконить. 100% попадание в цель с 2 выстрелов. Задумалась. Ее слова на секунду подарили надежду. Да нет, он не согласится. Особенно после того, что было сегодня вечером. Сказала и поняла, что спалилась. Открыла рот и с огромными глазами посмотрела на Титову. Она хищно улыбалась мне, ожидая продолжения. «А что было сегодня вечером?» С чудесной улыбкой поинтересовалась она, прищурив глазки, не забывая про свой кофе. «И что сказать?» «Эх... Я решила проверить твою версию». Титова стала давиться кофейком, а я нахмурилась. «Она пошутила, а я повелась и все рассказала?» «И что?» «Ну, закончилось все довольно ужасно». «Почему?» «Да потому что он конкретно так отреагировал, когда ему сказал, что...» Задумалась на секунду, подбирая слова. «Пошутила. Чуть меня там не убил. Медведь косолапый». «Какая ты шутница, однако!» Довольно пропела она. «Кстати, она умеет чудесно улыбаться. Только не на работе. Порой мне это во вред. Зато мы узнали, что мужчина хочет тебя. Вот и злится. Мне от этого ни жарко и ни холодно». Заявила и решила поменять тему. «Кстати, у меня в машине есть спальник. Только бы печку подтопить, а то у тебя дубак». «И не только спальник. У меня еще в багажнике лежала коробка с надувным матрасом, одеяло, пледы, подушки, упакованные в компрессионные мешки. Эти баулы я с собой теперь везде возила, иногда напрашиваясь на ночевку. А что делать? Приходилось иногда надоедать, чтобы почувствовать себя свободной и счастливой». «Без проблем», – порадовала меня Титова. «И давай ложиться спать, то завтра насыщенный день. У тебя встреча с сестрой», — напомнил ей, зевая в руку. До последнего не хотел спать, и тут внезапно заиграла во мне сонная доза кофейного напитка. «Да», — с улыбкой согласилась она, тут же хмурясь. «А потом концерт. Думаешь, певица отойдет и нормально выступит?» «Конечно отойдет. Она не успела войти в номер, как с головы до ног обругала помощницу. Все будет с ней в порядке». «Но ты ее вежливо предупредила?» «Да, у двери тормознула, прижала к стене, напоминая о том, что завтра заеду за ней. И если не будет на месте, то найду и притащу назад за волосы». «Да уж, вежливо это не про тебя». «А когда мы овчарок отдавали, и ты перед тем, как вывести их из машины, посоветовал питомцам не расстраиваться? И если звездная тетя завтра не выступит и будет себя плохо вести, то ты разрешишь им найти ее и погрызть? Очень вежливо». Коварно улыбнулась и захлопала ресницами. «Я ведь пошутила. Куда без юмора в наше время?» Поспешно объяснила и подняла термокружку с горячим кофейником. «Несомненно. Именно поэтому учусь у тебя шутить», — согласилась она и подняла свою термокружку, подмигивая мне. На этой чудесной нотке мы перешли в дом, после того, как выгрузили баулы с вещами из моей машины. После еще час болтали, в перерывах отправляя друг друга спать. параллельно обсуждая Холодова, как вариант, и все насущные вопросы. Поэтому, когда уже засыпала, я вдруг поняла, что мысль не так плоха, как сразу показалось. Почему бы не спросить? Холодов ведь меня не убьет за вопрос. Могу денег ему предложить, если, конечно, возьмет. В любом случае, я собиралась сделать ему заманчивое предложение при положительном результате.